Трагедия Второй ударной армии. Второй ударной, 26-й, армии не везло с самого ее возникновения. Ее создали в июле 40-го года в Киевском особом военном округе, а через год ликвидировали. Спустя месяц, в начале октября 41-го, она вновь стала спешно воссоздаваться и сходу вступила в тяжелые оборонительные бои со второй танковой армией фашистов, наступавшей на Орловско-Тульском направлении. В районе Мценска армия понесла большие потери. 25 октября ее полевое управление было расформировано, а войска переданы в состав 50-й армии Брянского фронта. Почти одновременно, 30 октября, она возродилась на основании директивы Ставки Верховного Главнокомандования в Приволжском военном округе. Люди, рядовой состав, призванный в ее части, были сугубо гражданские, совершенно не обученные в военном отношении. Под стать солдатам были и командиры. Не блистало и высшее руководство армии. Все это, естественно, сказалось на действиях частей, соединений и армейского штаба с первых же месяцев пребывания на Волховском фронте. Мерецков дал довольно нелестную характеристику командующему второй ударной армией генерал-лейтенанту Соколову. Он брался за дело горячо, давал любые обещания. На практике же у него ничего не получалось. Было видно, что его подход к решению задач в боевой обстановке основывался на давно отживших понятиях и догмах. Вот выдержка из его приказа номер 14 от 19 ноября 41 года. Первое. Хождение, как ползание мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так. Военный шаг аршин, им и ходить. Ускоренный полтора, так и нажимать. Второе. С едой не ладен порядок. Среди боя обедают и марш прерывают на завтрак. На войне порядок такой. Завтрак затемно, перед рассветом. А обед затемно, вечером. Днем удастся хлеба или сухарь с чаем пожевать? Хорошо. А нет, и на этом спасибо. Благо день не особенно длинен. Третье. Запомнить всем, и начальникам, и рядовым, и старым, и молодым, что днем колоннами больше роты ходить нельзя. А вообще на войне для похода ночь, вот тогда и маршируй. Четвертое. Холода не бояться. Бабами рязанскими не обрежаться. Быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом. Конец цитаты. На совещании, которое военный совет фронта созвал перед началом наступления на командном пункте второй ударной армии, командиры соединений выражали возмущение поверхностным руководством со стороны командарма. На этом же совещании выяснилось, что генерал Соколов совершенно не знал обстановки, не ведал, что делают и где находятся соединения его армии, был далек от современного понимания боя и операций, цеплялся за старые методы и способы вождения войск. И когда эти методы не помогали, у него опускались руки. Было ясно, что он не способен руководить войсками армии. Мерецкову пришлось просить ставку Верховного Главнокомандования о замене командующего второй ударной. Соколов был отозван в Москву, его преемником стал генерал-лейтенант Клыков, затем Клыкова сменил Власов. Андрей Андреевич Власов после окончания военной академии имени Фрунзе командовал полком, дивизией, в 38-39 годах советник в Китае. Великая Отечественная война для Власова началась подо Львовом. За умелые действия он получил благодарность и по рекомендации Хрущева был назначен командующим 37-й армии, защищавшей Киев. В ноябре 41 года Сталин вызвал Власова и приказал ему сформировать 20-ю армию, которая входила бы в состав Западного фронта и обороняла столицу. Эта армия в начале декабря в районе деревни Красная Поляна в 27 километрах от Москвы под командованием Власова остановила части немецкой 4-й танковой армии. Примечание. Существует версия, что Власов в это время был в госпитале, а боевыми действиями руководил либо командующий оперативной группой Лизюков, либо начальник штаба Сандалов. Конец примечания. Жуков оценивал действия Власова так. Лично генерал-лейтенант Власов в оперативном отношении подготовлен хорошо. Организационные навыки имеет, с управлением войсками справляется вполне. Конец цитаты. После успехов под Москвой Власова, наряду с другими генералами РККА, называют спасителем столицы. По заданию главного политуправления о Власове пишется книга под названием «Сталинский полководец». Об этом сталинском полководце Мерецков скажет следующее. Как он вел себя в течение тех полутора месяцев, когда являлся моим заместителем? Этот авантюрист, начисто лишенный совести и чести, и не думал об улучшении дела на фронте. С недоумением наблюдал я за своим заместителем, отмалчивавшимся на совещаниях и не проявлявшим никакой инициативы. Мои распоряжения Власов выполнял очень вяло. Во мне росли раздражение и недовольство. В чем дело, мне тогда было неизвестно. Но создавалось впечатление, что Власова тяготит должность заместителя командующего фронтом, лишенная ясно очерченного круга обязанностей, что он хочет получить более осязаемый пост. Конец цитаты. В свою очередь, Власов также нелицеприятно характеризует, будучи в плену немцев, Мерецкого. Эгоист. Очень нервная, рассеянная личность. Спокойная беседа между командующим фронтом и командующими армиями была почти невозможна. Конец цитаты. Некоторые историки, писатели, пытаются за провал Любанской операции и трагедию Второй ударной армии очернить Мерецкого и частично его последователя Хозина. Одни, например, обвиняют Мерецкого в том, что он по своей трусости перед Сталиным и даже чуть ли не умышленно из-за неприязни к Власову загнал фашистский мешок вторую ударную армию. Генерал-лейтенанта Хозина винят в том, что он из амбиций не выполнил директиву Ставки об отводе войск армии с занятых рубежей. В результате она оказалась в долине смерти. Другие объясняют неудачи Волховского фронта полководческой бездарностью военачальников. Принять такую их позицию, как бесспорную, было бы неправильно. Конечно, и Мерецков, и Хозин допустили немало просчетов, руководя боевыми действиями в период борьбы за освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Но ведь это был сложнейший период войны, когда на самом верху власти страны и вооруженных сил, и тем более в действующих войсках, царили нервозность, суматоха. Неверные решения зачастую принимала ставка Верховного Главнокомандования, а уж что говорить о командующих фронтами и армиями. Мерецков об этом периоде писал. «В то тяжелое для нашей Родины время все мы стремились к тому, чтобы быстрее добиться перелома в борьбе с врагом, и, как не тяжело было признаваться в этом, допускали ошибки. Но мы верили в нашу победу. За победу над врагом человечества, фашизмом, мужественно сражались и умирали советские люди». Конец цитаты. Как известно, в апреле Мерецков был освобожден от руководства Волховским фронтом. По мнению Сталина, он допустил серьезные просчеты. 8 июня 1942 года был снят с должности командующего Ленинградским фронтом и Волховской группой войск Хозин, причем с красноречивой формулировкой, за невыполнение приказа Ставки о своевременном и быстром отводе войск Второй ударной армии, за бумажно-бюрократические методы управления войсками, за отрыв от войск, в результате чего противник перерезал коммуникации Второй ударной армии, и последняя была поставлена в исключительно тяжелое положение. Конец цитаты. Со снятием Хозина с комфронтом и переводом его на 33-ю армию был возрожден Волховский фронт, и командовать им вновь был поставлен Кирилл Афанасьевич Мерецков. Он пишет в воспоминаниях, что Сталин в беседе с ним на редкость самокритично признался: «Мы допустили большую ошибку, объединив Волховский фронт с Ленинградским. Генерал Хозин, хотя и сидел на Волховском направлении, дело вел плохо. Он не выполнил директивы Ставки об отводе 2-й ударной армии. В результате немцам удалось перехватить коммуникации армии и окружить ее. Вы, товарищ Мерецков, — продолжал Сталин, обращаясь ко мне, — хорошо знаете Волховский фронт. Поэтому мы поручаем вам вместе с товарищем Василевским выехать туда и во что бы то ни стало вызволить 2-ю ударную армию из окружения, хотя бы даже без тяжелого вооружения и техники». Мерецков вернулся на воссозданный Волховский фронт, а Ленинградским фронтом стал командовать генерал-лейтенант Говоров. Мерецков немедленно приступил к выполнению приказа Верховного. Он освободил 3 стрелковые бригады и некоторые другие части и направил их в район Мясного Бора, чтобы снова пробить проход к блокированным войскам 2-й ударной армии. Но сил оказалось недостаточно. Ожесточение битвы с обеих сторон нарастало. О изобретенной армии шли сообщения. Военному совету Волховского фронта: докладываю, войска армии в течение 3 недель ведут напряженные, ожесточенные бои с противником. Личный состав войск до предела измотан. Увеличивается количество смертных случаев, и заболеваемость от истощения возрастает с каждым днем. Вследствие перекрестного обстрела армейского района войска несут большие потери от артминометного огня и авиации противника. Боевой состав соединений резко уменьшился. Пополнять его за счет тылов и спецчастей больше нельзя. Все, что было, взято. На 16 июня в батальонах, бригадах и стрелковых полках осталось в среднем по нескольку десятков человек. Все попытки восточной группы армии пробить проход в коридоре с запада успеха не имели. Власов, Зуев, Виноградов. Конец цитаты. 21 июня 1942 года, 8 часов 10 минут. Начальнику Генерального штаба Красной армии, Военному совету фронта: войска армии 3 недели получают по 50 граммов сухарей. Последние дни продовольствия совершенно не было. Доедаем последних лошадей. Люди до крайности истощены. Наблюдается групповая смертность от голода. Боеприпасов нет. Власов, Зуев. Конец цитаты. Бригады Волховского фронта, яростно пробивавшие коридор, все-таки отбросили гитлеровцев. Удалось создать небольшой свободный проход, через который начали движение разрозненные группы изнуренных и деморализованных бойцов и командиров. Выход окруженцев продолжался до 25 июня, пока противник не ликвидировал коридор. Всего из окружения вышло до 16 тысяч человек. В боях было убито 6 тысяч красноармейцев 2-й ударной армии, еще 8 тысяч человек пропали без вести. Можно полагать, что значительная часть из них погибла от голода, болезней, остальные попали в плен. Попали в плен сотни, тысячи раненых, находившихся в окружении в армейском госпитале и медсанбатах. Какова судьба командования 2-й ударной армии? О Власове до 11 июля никаких достоверных сведений не имеется. Показания различных свидетелей не дают четкого ответа, только разного рода предположения и сомнительные рассказы. На вопрос, где он укрывался следующие 3 недели, бродил ли в лесу, или же существовал некий запасной командный пункт, к которому пробиралась его группа. 11 июля 1942 года в деревне Староверов Туховежи Власов был выдан местными жителями, по другой версии, сдался в плен сам, патрулю 28-го пехотного полка 18-й армии Вермахта. Член военного совета армии, дивизионный комиссар Зуев, застрелился, начальник штаба Виноградов, умер от тяжелого ранения. Многие из оставшихся в окружении держались до конца. В плен попали в основном совершенно обессиленные, измученные люди, нередко раненые, контуженные, в полубессознательном состоянии. Некоторые под угрозой пленения покончили с собой, другие смогли выйти к своим или пробраться к партизанам, как, например, комиссар 23-й бригады Аллах Вердиев, ставший командиром партизанского отряда. В партизанских отрядах сражались также воины 267-й дивизии, среди них военврач Гуринович, политрук Вдовенко, медсестра Журавлева. Власов сознательно изменил родине, перешел на сторону врага. Находясь в Винницком военном лагере для пленных высших офицеров, он согласился сотрудничать с нацистами и возглавил Комитет освобождения народов России и Русскую освободительную армию, которую составляли пленные советские военнослужащие. Бывший заместитель командующего Волховским фронтом выступил с открытым письмом. «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом?» Кроме того, он подписывал листовки, призывающие свергнуть сталинский режим, которые впоследствии разбрасывались нацистской армией с самолетов на фронтах, а также распространялись среди военнопленных. В мае 1945 года Власов был захвачен военнослужащими 25-го танкового корпуса 13-й армии 1-го Украинского фронта неподалеку от города Пльзень в Чехословакии. Танкисты корпуса преследовали машину Власова. Капитан Власовец сообщил, что именно в этой машине находится его командующий. Власов был доставлен в штаб маршала Конева, оттуда в Москву. 30-31 июля 1946 года состоялся закрытый судебный процесс по делу Власова, Буниченко, Малышкина, Мальцева, Меандрова, Трухина и других руководителей власовского движения. Все они признаны виновными в государственной измене. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР они были лишены воинских званий и 1 августа повешены. Любанская операция закончилась трагично. От этой правды никуда не деться. Вместе с тем нельзя не отметить, что, принеся огромные жертвы, она перемолола несколько полнокровных немецких дивизий, отвлекла силы от Ленинграда. Захват фашистами северной столицы не состоялся. Любанская операция стала предтечей перехода стратегической инициативы к советским войскам.